Добрый день. В этом видео я простым и понятным языком объясню, как понимал религию основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Фрейд написал как минимум 4 работы на тему религии. Это книги «Тотем и табу», «Будущее одной иллюзии», «Моисей и монотеизм», плюс статью «Навязчивые действия и религиозные обряды». В этой короткой статье он предполагает, что религия и невроз – это схожие продукты человеческого разума. Для Фрейда религия являлась не только ложной, но была и патологией, болезнью, от которой люди должны пытаться излечиться. Но не торопитесь судить, позвольте объяснить более детально. Например, в работе «Моисей и монотеизм» Фрейд делает предположение, что Моисей был не евреем, а египтянином, и что идея монотеизма зародилась не в среде иудеев, а пришла от фараона Эхнатона, который пытался навязать монотеизм своему народу в Египте. Так Моисей, якобы желая сохранить свою веру в единого бога Солнца Атона, становится вождем живущего на периферии Египта племени рабов семитов. И здесь Моисей вводит принятый у свободных граждан Египта обряд обрезания, навязывает им этические нормы атонизма в виде 10 заповедей и тому подобное. Но основным трудом по теории религии все же является книга «Будущее одной иллюзии». Сегодня, особенно на Западе, на факультетах религиоведения, нельзя обойтись без этой фундаментальной работы. Как-никак, Фрейд поднимает очень глубокие вопросы для академиков. Он начинает с культуры и говорит, что большинство людей ленивы, глупы и невосприимчивы к разуму. Есть вещи, которые были нормой в нашей истории, например, инцест, убийство, каннибализм, но которые мы преодолели. Сегодня это уже противозаконно, но все же в нас сохранились инстинкты, которые хотят якобы выйти наружу из нашей истинной природы. Поэтому, согласно Фрейду, нам нужен механизм, который может подавить эти аморальные желания. Отсюда мы придумали заповеди, законы, тюрьмы, принуждения, чтобы общество было в безопасности. То есть наша цивилизация основана на принудительном труде и отказе от первичных желаний. Это, в свою очередь, обязательно вызовет недовольство у тех, кто от этого страдает. Поэтому в каждой культуре должны присутствовать средства защиты культуры, методы принуждения и способы примирения человека с культурными ограничениями. И здесь именно религия играет роль психотерапии. Это утешает нас, поэтому, когда у нас возникают проблемы, мы обращаемся к ней. Далее Фрейд пытается показать, как наша беспомощность перед грозными силами природы породила религию. Сначала мы очеловечили силы природы, чтобы лучше общаться с ними, но позже мы превратили эти силы в богов и отцов. Почему отцов? Потому что Фрейд сравнивал это с тем, как дети одновременно боятся отца, но и надеются на его защиту. Со временем мы познаем силы природы и перестанем их очеловечивать, но из-за нашей беспомощности и тоски по отцовскому началу мы сохраняем веру в богов. Согласно Фрейду, боги выполняют 3 задачи – примирение с грозной природой, примирение с горькой судьбой, особенно с фактом смерти, и компенсирование страданий, вызванных культурными запретами. Со временем боги окончательно отделяются от природы, и мораль становится их главной функцией. И тут вопрос, истинна религия или нет, уже не важен. Все религии могут быть объяснены через их функцию и пользу для общества. Религия – это защитный механизм для создания чувства безопасности, потому что мы как животные, которые осознают, что однажды мы умрем. Так, согласно Фрейду, если мы сможем создать культуру, которая разрешит наши тревоги, то религия, естественно, умрет. Например, как это происходит в современной Северной Европе. И это перекликается с теорией экзистенциальной безопасности, высказанной Норрис и Энгельхарт. В этой теории процесс секуляризации связан с человеческим прогрессом. В регионах, где уровень жизни и безопасности стабилен, религия будет естественным образом ослабевать с каждым последующим поколением. И в этом сценарии многие скажут, что Фрейд упрощает роль религии и видит ее лишь через линзы функции. Но Фрейд сам отмечает в книге, что он может ошибаться в отношении будущего религии, и это лишь предположение. Но опять же, пересмотренная теория секуляризации напоминает нам, что это не так просто. Позже в книге Фрейд сравнивает религию с неврозом у подростков, считая, что мы можем преодолеть ее в процессе эволюции человека. Уже в 5 главе Фрейд обсуждает понятие догмы или вопросы эпистемологии, почему мы верим в то, во что мы верим. Он спрашивает, но что произойдет, если мы попросим доказательства о религиозных догмах? Обычно верующие дают 3 вида ответа. Первое. Мы должны верить, потому что так верили наши предки. Но Фрейд отвечает, Погодите, почему мы должны слепо доверять нашим предкам, если они были невежественными? Ведь мы знаем намного больше о реальности мира. Второе, мы верим, потому что у нас есть доказательства из прошлого о том, что они являются истиной. Но Фрейд говорит, вы не можете использовать сам документ, например, Библию, для доказательства самого себя. И третье, религиозная догма – это нечто сакральное, и вы не смеете ее осуждать. На что Фрейд раздраженно отвечает, «Да как вы смеете просить меня не подвергать сомнению вашу догму? Ведь сам этот факт заставляет меня с подозрением относиться к вам». Позже в этом курсе мы обсудим феноменологические теории религии Уильяма Джеймса и Рудольфа Отта. С их точки зрения мы должны доверять людям, когда те делятся о своем религиозном опыте, особенно если это повлияло на их жизнь. Но для Фрейда это несправедливо. Как я могу использовать ваш личный опыт в качестве доказательства истинности вашей религиозной догмы? Джеймс и Лиота могли бы сказать, просто прими их такими, какие они есть, особенно если это оказало положительное влияние и это выгодно для общества. На что Фрейд, вероятно, ответил бы, подожди секунду, у нас есть разум. Почему я должен игнорировать это? Зачем использовать низкие стандарты доказательства для чего-то столь важного, как вера в существование Бога, в загробную жизнь, вечное наказание, существование души и тому подобное? Нет, наоборот. Мы должны быть еще более строгими и серьезными с нашим отношением и стандартами доказательства. Ведь люди хотят верить в религию, потому что она удовлетворяет их желания, именно желания. Поэтому Фрейд и сравнивает религию с иллюзией. И говорит, что, идя путем науки, мы сможем лучше познать реальность вокруг себя. Мы не должны верить в доказательства, в нечто без доказательств. Кто не хочет, чтобы могущественный Бог позаботился обо всем? Но правда есть правда, и мы должны ее искать. Нет смысла быть невежественными. В 7 главе Фрейд говорит, что мы можем исключить религию из нашей жизни, и нам не стоит этого бояться. Есть много людей, которые не верят в Бога и чувствуют себя отлично при этом. Преимущества превышают вред. Но вредна ли религия для общества? Фрейд думает, что не совсем. Но у религии было много времени. Она долго пыталась доказать свою пользу. Мы ей дали шанс, но она не справилась. Да, он признает некоторые преимущества религии, но затем говорит, что многие люди остались недовольны ею, ведь она принесла им много вреда. Среди примеров он напоминает и Достоевского и объясняет случаи России, где религия дает возможность быть аморальным и затем прощать грехи. Фрейд признает, что, полагаясь на образование, мы можем построить светское нравственное общество. Но бедные люди не будут иметь доступа к образованию. Поэтому, трудясь в поте лица и борясь за выживание, им не справиться без религии. Уже в 8 главе Фрейд говорит о необходимости перехода от религиозной морали к светской, основанной на здравом смысле. К нашим законам не стоит приплетать святость. Кто знает, чего хочет Бог? Никто. Так чего волноваться? Давайте использовать разум. Точно так же, как дети перерастают свои неврозы, мы все это сделаем, и этот переход должен произойти естественно. При этом Фрейд с оптимизмом смотрит на будущее человечества и верит, что это произойдет. В 9 главе он признает, что люди верят в Бога по эмоциональным причинам, поэтому наивно думать, что они потеряют веру, просто прочтя его книгу. Но потом он говорит, что, возможно, нам не нужно такое эмоциональное общество. Через образование мы можем построить более разумный и менее сентиментальный мир. И многие согласятся с ним, ведь если мы проанализируем самые образованные общества на Земле сегодня, такие как Северная Европа, Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, то мы увидим, что они являются наиболее безопасными, нравственными и здоровыми обществами на планете, хотя религия в них очень слаба. Конечно, наука не может помочь нам во всем, говорит Фрейд, но если мы оставим идею загробной жизни и сосредоточимся на этой жизни, мы сможем сделать этот мир менее гнетущим и страдающим. Ведь по сравнению с религией, наука показала большую эффективность за менее короткий период времени. И, наконец, Фрейд заявляет, что тоже верит в некую утопию, но его иллюзия отличается от религиозной в том смысле, что он готов легко от нее избавиться, если она окажется неэффективной. Он следует доказательствам и готов отказаться от них, в то время как религиозные догмы с трудом готовы меняться. Давайте теперь подводить итоги. Многие критикуют Фрейда за слишком упрощенный взгляд на религию. Он смотрит только на психологический аспект религии и упускает многие другие. Фрейд не чувствует необходимости искать данные в мире. Он думает, что нашел фундаментальный механизм в людях, который повсюду порождает религию, независимо от формы, которую она принимает в той или иной культуре. Для Фрейда нет необходимости собирать факты со всего мира, когда источник всех обрядов и верований можно проследить непосредственно от Эдипова комплекса и неврозов. Ведь они якобы характерны для всех. Если у нас в руках сам принцип, который порождает все религии, то нам не нужны многочисленные труды антропологии и сравнительной религии. Поэтому многие академики находят это упрощением. Особенно в последние десятилетия большинство социальных психологов решительно отошли от методов психоанализа к наукоемким моделям сбора, анализа данных и корреляций. И для такого рода исследования Фрейда считаются непригодными. К тому же он не смог показать, как все религии возникают из исполнения желаний. Например, как увидеть, что китайская народная религия и австралийский тотемизм генерируются теми же психологическими и социальными силами, что породили иудео-христианский монотеизм. Проблема Фрейда, что его фокус был на монотеистических религиях, где нужна фигура всемогущего Бога Отца, и оттуда он делал все остальные выводы. И все же, хотя Фрейд справедливо критикуется многими учеными за его упрощенный подход к религии, он поднял очень серьезные вопросы и заложил основы для многих других ученых. Как я уже упомянул, на факультетах религиоведения невозможно обойтись без теории Фрейда. Мы можем согласиться с тем, что он, вероятно, ошибался в некоторых своих выводах о тотемизме, происхождении монотеизма и других теориях, но когда он заявляет, что люди верят в Бога не потому, что у них есть доказательства, а потому что они желают верить, он вдохновляет наше воображение и заставляет задуматься о том, как наша психология влияет на нашу веру. К тому же он учит нас не доверять нашим эмоциям, а полагаться на экспериментальные доказательства и быть готовыми отказаться от идей в пользу доказательств. Позже антрополог Паскаль Буайе, наряду с другими психологами, постарается применить инструментарий уже когнитивной и социальной психологии, чтобы объяснить феномен религии и показать, что это скорее не патология, а норма в развитии нашего мозга и психики. Но о нем мы поговорим позже, когда станем обсуждать не классические, а современные теории религии. На этом пока все. Подписывайтесь на канал и следите за новыми видео.